То, что я задумал, еще не скоро приобретет свой грозный вид и заточит свои острые клыки и когти. Пока лишь шла непонятная для окружающих суета и стройка. Да, именно стройка. Примерно в 3 километрах от лисьего хвоста были старые заброшенные поля, некогда возделываемые для семейства фон Кофа, а ныне поросшие бурьяном и молодым подлеском. В этом месте сейчас развернули свою деятельность 2 строительные артели, нанятые мной для исполнения грубых эскизов с расчетами на моих листках. Во всем виновата Марсельеза и красавица Франция, прячущая под ворохом своих кружевных юбок ой какую темную историю, пропитанную узором причудливых интриг и многослойных войн. Там, на площади, я смотрел в лица продаваемых как скот людей, просто физически воспринимая их боль, отчаяние и жажду выжить любой ценой. Разбойники, убийцы, воры, насильники, должники, попавшие в долговые ямы, просто бродяги, не имеющие ничего за душой. Все они были обречены судьбой, не имея шанса быть чем-то большим, чем они есть. Да, половина из них сами выбрали свой путь в жизни. Да, среди них действительно больше половины явные подонки. Но кто сказал, что им нельзя дать второй шанс? Кто из нас может решать, кому жить, а кому умереть? Вива ля Франс! Ты подсказала мне решение. Да, не зря Францию всегда олицетворяют с женщиной хитрость и простота, коварство и расчет достойны сравнения с прекрасной половиной человечества, берущих не силой, так умом. Французский иностранный легион. Если мне не изменяет память, создавался еще королем Луи Филиппом I в 1800 каком-то году. В детстве, как и многие мальчишки, я мечтал быть бравым офицером и носить усы и маузер на боку. Читал литературу, изучал историю. Меня в то время очень поражали эти сорвиголовы, наемники безыменных стран, проливающие свою кровь и кровь других ради своего нового будущего. Ради нового имени и шанса начать все с нуля. Ты хочешь забыть, кто ты? Ты хочешь новое имя и прощение своих грехов? Ты хочешь достойную плату и не посмотришь на других, идя к своей цели? Ха! Тебе к нам. Вернее, ко мне. Я создавал по образу и подобию первый учебный корпус своей будущей армии. Да, мысль была бредовой, но такой завлекающей, что я решил рискнуть. В чем риск, спросите вы? Ну, прежде всего, в финансах. Вкладывался я капитально. Пусть у меня и были кое-какие мысли по поводу того, как отбить вложения, но до этого еще далеко. Помимо шкурного вопроса был вопрос политический. Дело в том, что согласно королевскому указу, каждый титул в королевстве имел строго регламентируемое количество солдат в своем подчинении. Сделано это было с целью обезопасить королевство, а в частности короля, от амбициозных дворян, способных собрать под своей рукой серьезную силу, чтобы перевернуть привычные устои. Ну и последним опасением было то, что не станет ли этот инструмент дамокловым мечом, зависшим над моей шеей. Я выращу этого монстра, сшитого из лоскутов порока, а он потом выйдет из-под контроля, убивая все на своем пути. Смогу ли я создать такой кнут и пряник, которые смогут удержать все это в узде? Не знаю. Не страшно? Страшно. Но жутко интересно. Сквайру Энтами приходилось по 10 раз на дню мотаться от стройки ко мне в Лисий, а потом в Касприв и обратно по кругу. На его пути, как правило, всегда встречался капитан Гарич, также загруженный вопросами по самое, что называется, не могу. Сам же я практически все это время проводил на стройке, поясняя прорабам свою задумку и схемы, составленные мной с описанием. Артели работали круглосуточно, из этого расчета я нанимал их 2. На данном этапе и такими ударными темпами, когда работать приходилось даже ночью при свете факелов и костров, уже без малого за неделю были практически полностью выполнены земляные работы. Огромный котлован с разлинейкой под фундаменты был ровным квадратом почти в акр земли. Часть рабочих бригад продолжала вывозить грунт на соседние поля, устраивая там волнистый полигон из прерывистых валов, на которых в будущем будут отрабатываться маневры. Где я черпал вдохновение? Да в армии Советского Союза. где я был вынужден лейтенантом после института отслужить 1,5 года. Ох, и насмотрелся я там в свое время на такие полосы препятствий и полигоны. Как только там не издевались над солдатами. А как эти солдаты там бились и калечились, этого никому невозможно представить. Ну, кроме меня, конечно же. Я же в медсанчасти был. А что? Я врач. Мне руки в тепле держать надо. Хотя в те времена и нам доставалось. Как вспомню строевую подготовку, так плакать хочется от счастья, что больше никогда и не в жизнь. Нужно торопиться. Лето уже отживало свои последние теплые деньки, еще немного желто-красной осени, и ударят дожди. Главное, фундамент успеть заложить. Пока вроде все в сроки. Уже завтра должны потянуться вереницы подводы с камнем с баронских шахт и каменоломен. В Каспреве 2 цеха работают по кирпичу, с утра до вечера загружая в печи глину. Кузни отбивают молотами воинскую амуницию, кожевники, портные, фуражиры и даже кухарки в городе были загружены и щедро одарены монетой за свой труд. Все упиралось во время. Впрочем, я не спешил. Турп пока даже понятия не имел о том, чем я занимаюсь. Ему уже, конечно, доложили со всех концов, но вот что конкретно я делаю, пока не знал никто, кроме, пожалуй, капитана. Но он не лез с вопросами. Выполняя мою просьбу по подбору ветеранов-солдат, которым в будущем предстояло стать инструкторами, не догадаться об общем направлении мысли мог только полный дурак, которым он точно не был. Меж тем я заканчивал свои уроки по грамматике и правописанию, а уж в арифметике я своему учителю мог фору дать. Тот был, конечно, толковым учителем, но, как и все в этом мире, вряд ли ушел дальше дробей. Наставники продолжали вбивать свои дисциплины в маленькую девочку, сопротивляющуюся изо всех своих огромных сил. Горячу не оставалось времени на занятия со мной по фехтованию. Но сами уроки не прекратились. Неожиданно моим спарринг-партнером стал наш новый преподаватель танцев, которого мне навязал Энтами, ссылаясь на такое вопиющее нарушение и упущение в образовании аристократа, как танцы. Я помню, сначала кривился и фыркал, но, рассудив здраво, вспомнил о моей маленькой подопечной, которая через 10 лет уже превратится из ребенка в девушку, и ей явно захочется посещать всевозможные балы и рауты светского общества. Позвольте представить вам, господин барон, леди Лесса фон Каус. Помпезно тогда представил ее Энтами. А мне спешно пришлось подхватывать челюсть. При виде очаровательной стройной брюнетки лет эдак 25 в обтягивающем костюме для верховой езды. Да-да, учителем танцев была женщина, урожденная баронесса фон Каус из южного графства Крип. Немного смуглая, высокая, с рельефной, но меж тем женственной фигурой и огромными живыми непроглядными глазами-топазами, черными, как южная ночь. О, мама мия, ну да, в нее невозможно не влюбиться. Я в ее присутствии робел, краснел и заикался. Так и хотелось читать ей стихи и петь серенады всю ночь под окном, но, увы, я не в боевой форме. Пока я всего лишь 8-летний худощавый мальчишка, макушка которого едва доставала до ее прелестной груди, вечно всклокоченный и с чумазами отчернил пальцами, так как пищая перо мне милее меча. «Дорогой барон!» Она как-то отловила меня утром, когда я самостоятельно пытался отрабатывать в саду связки с мечом и глубокий выпад с переходом за спину. «Почему вы игнорируете мои занятия танцами?» «Юная леди Пестри, старательный и очаровательный ребенок, но как же вы?» Сквайр Энтами как-то намекнул мне, что вы никогда не обучались этому искусству. «Ах ты же змей бородатый», — подумал тогда я, — «сдал меня этой фифочке». Кто бы что ни говорил, но брутальные самцы, ну, такие как я, не танцуют. У меня планы, дела, проекты, вот еще мечом тут помахивают, да я же убивец и будущий покоритель галактик. Мне эти дрыгания ни к чему. Простите, леди Лесса. «Все дела, дела», я попытался посмотреть хоть куда-нибудь, только не на ее грудь. «Ой, как же тяжело от нее оторваться!» «Еще раз простите, некогда!» «Послушайте меня, барон!» «Ах, как она прекрасна, когда злится!» «Я таких мальчишек, как вы, насмотрелась достаточно, чтобы знать о вас все!» «Что?» «Она знает, что я подглядывал, когда она принимала ванну. Ой, я сейчас от стыда сгорю». «Все вы, мальчишки, думаете, что танцы – это не для вас?» «Ах, вы про это, моя милая. Считаете себя такими взрослыми и серьезными? Мол, танцульки нужны только расфуфыренным барышням на приемах, а мы все из себя такие будем стоять с каменными мордами в углу, наше дело мечом махать. Что, скажете, я не права? Вы только подумайте на минутку, как вы будете выглядеть на балу у короля, а танец на вашей свадьбе. Да в конце концов, это грация, это красота. Ну, что вы мне ответите?» «Нет. Какое это удовольствие обломать такую женщину!» «Что нет?» К удивлению на ее личике добавилось непонимание. «Я лучше это, ну, того, с каменной мордой». «Но, барон...» «Ну, я не знаю». Она раскраснелась, широко распахнув свои глаза. «Да я вас сейчас отколочу, леди!» «Предупреждаю, я вооружен. Ах, отшлепай меня, да, да!» А вот дальше мне пришлось худо. Вы не поверите, это танцулька Мильпардонс. Многоуважаемый учитель танцев, подхватив один из принесенных мною тренировочных мечей с такой яростью и с таким филигранным умением и профессиональным мастерством, стала меня охаживать по спине и ниже, что я к своему стыду был вынужден бежать от нее, без оглядки петляя между деревьями и перепрыгивая лавочки. Это-то меня и спасло. Ей в кружевных юбках было тяжело за мной угнаться. «Стойте, барон! Ага, сейчас! Сражайтесь, как мужчина!» «Я врач, мне надо руки в тепле держать!» Перепрыгивая через две ступеньки, я несся по лестнице замка в свои комнаты, пугая слуг по пути. А за мной по пятам шла прекрасная немезида с мечом в руках, валькирия во плоти. «Ох, и задам я вам, несносный мальчишка!» Она раскраснелась, отчего только стала еще прекрасней. «Немедленно остановитесь!» Бум, хлоп, я практически перед ее носом захлопнул дверь, ставя на место засов и сползая на пол, тяжело дыша, как загнанная лошадь. «Я требую открыть дверь даме!» Похоже, дама врезала ногой в дверь, отчего она довольно внушительно сотряслась. «Никого нет дома. Попробуйте зайти попозже». «Да? Неужели?» Простая детская отмазка сработала. «Откройте! Нам нужно поговорить!» Голос умеренно ангельский. «Ага, как же, так я тебе и поверю». «Что здесь происходит?» С той стороны послышался рассерженный голос Дака. «Почему с утра пораньше по замку носитесь, как кони, не давая спать честным людям?» «Сэр, он отказывается танцевать». Даже не видя ее, могу представить, как она топает рассерженно ножкой. «А еще сбегает от меня, не желая сражаться на мечах. Я устал!» Тут же попытался сделать я хорошую мину при плохой игре. «А танцульки свои оставьте для девочек!» «Текс!» – протянул старик, после чего годливенько так рассмеялся. «Леди Лесса, эту крепость вам штурмом не преодолеть!» «Ну как же, как же!» – в голосе слышалась неподдельная обида. «Я вас научу, моя милая». Ха-ха. Старик наверняка потирал руки. «Дедушка Дак», в моем голосе послышалась настоящая тревога. «Не надо!» «Молчите, барон!» Бух, тетя лошадь опять врезала копытом в дверь. «С вами мы поговорим отдельно». Да уж, Уже через 5 минут из столовой они привели тяжелую артиллерию в лице Ви. Этому генералу моего сердца я сдался без боя. Стоило ей только поскрести легонечко пальчиком в дверь. Что ж вы с нами делаете, женщины? Совсем я расклеился. Вот так мне пришлось ежедневно выделять время на танцы. Ну и плюс я получил потрясающего партнера на спарринге. Леди Лесса милостиво взялась учить меня бою на мечах. Вы не поверите, но род фон Каусов не славился богатством или обширными владениями. Все, что им принадлежало, это небольшой особнячок за городом и старое трехэтажное здание в городе, где располагалась школа мечников, одна из лучших на юге королевства. Девочка с юных лет просиживала в этой школе, постоянно задирая своих братьев и постигая премудрости такого, казалось бы, не женского дела. Легкая, плавная, совершенно не силовая техника, там, где мы бы с капитаном перли, упершись рогом, она грациозно ускользала, нанося ювелирный укол, там, где мы топтали ноги, она делала всего лишь шаг. Этой женщиной невозможно было не восхищаться. А технике, которой преподавали в школе ее семьи, низко в пояс кланялся даже Гарич. «Вот, барон, вот о чем я говорил!» Гарич рукоплескал и раскланивался Лессе. «Мы солдаты, рубаки, а здесь искусство, которое обрабатывалось веками!» Хотел я им сказать, что такое искусство, но, к сожалению, меня бы не поняли. Здесь еще не родился Хью Хефнер, и, к сожалению, не слышали о настоящем ирландском виске. Да и Джордж Лукас не выдал свою фразу на века. «Люк, я твой отец». Да, а Гарри счастливчик. Похоже, он все же умудрился закрутить с ней роман, чем, конечно, несказанно травмировал мою ранимую душу и разбил мне сердце. Ну да, переживать мне долго не пришлось. Я решился на эксперимент. Да, по-другому это не назовешь. Меня все эти дни манила и звала нет, не женщина, а магия. Что бы я ни делал, где бы я ни находился, мысли мои тем или иным путем возвращались вновь и вновь к старому Дака и его предложению. Как же меня оно пугало и завораживало одновременно. Этот новый мир полон чудес и непонятного. Я за короткий срок, пусть и обманом, пусть ложью, добился в нем высокого положения. Но как? Как, скажите мне, не вляпаться в очередные неприятности, когда они уже здесь под рукой и ждут своего часа? Мы со стариком готовились без слов. Стоило мне лишь кивнуть ему как-то вечером в каминной. Да и к чему нужны были слова? Сразу было ясно, что не в моей натуре ученого и с тягой знанием проходить мимо этого сокровища. Я прожил немало на этом свете. Меня сложно удивить. Но это... это что-то, что шло из глубины души, из моего самого сокровенного. Этот шаг был сплетением моих мыслей и побуждений. Решение не мальчика, но мужа. Дела переданы, все разжевано и расписано на месяцы вперед. Домашние предупреждены, я с замиранием сердца лежал у себя раздетый в спальне, наблюдая, как теплый и мягкий, переливающийся всеми оттенками свет струился с дрожащих рук старика, окутывал меня, путая мысли и заставляя слипаться отяжелевшие веки. Боли не было. Волнения тоже. Не было ничего, лишь калейдоскоп красок, сплетающихся в замысловатый узор. Я потянулся к нему, тая в его волнах и ощущая мощный поток кружащей меня силы. Сознание очистилось. Неожиданно стало легко, я словно парил в облаках. А потом пришла боль.